когда детей, когда невинных жен низвергнутый не защитит закон, когда чума от смрадных мертвых тел начнет бродить среди печальных сел, чтобы платком из хижин вызывать, и станет глад сей бедный край терзать, и зарево окрасит волны рек, в тот день явится мощный человек, и ты его узнаешь, и поймешь, зачем в руке его булатный нож. Уму непостижимо, но так, сквозь некий магический телескоп юный гений увидел в главных чертах и подробностях те события, которым дано было свершиться почти через век, прозрел почти все, вплоть до появления мощного человека с булатным ножом. Но оглянемся, разве такие же кроваво-смрадные события не надвинулись на нас ныне, в конце XX века? И сколько же бледных, но все еще достаточно зловещих подобий мощного человека явилось на тронах новых независимых государств? Колесо истории повернулось так, что вверх взяли и в начале века, и на его закате жаждущие великих потрясений сеятели смуты. За сравнительно короткий отрезок истории исчез с лица земли золотой запас генофонда нашего народа, цвет нации, и продолжает исчезать. Вот почему не десятками, а сотнями миллионов людей исчисляются потери России в нашем столетии. Гений, равный Пушкину, среди них. Так что не случайно нет у нас сегодня нового сверхтитана русского слова, и не будет в ближайшие времена. Это предопределено всем трагическим ходом нашей истории. И все-таки, слава Богу, Пушкин есть у нас и сегодня. Его не смог отнять у нас никто. Он настолько живой, что вошел в повседневное наше сознание, в быт, живя рядом с нами, даже если мы не замечаем его присутствия. Он синоним всего того, что еще остается у нас собственно русской жизнью, натурой, естественностью, природой и поэзией. Он все то, что еще останется озоновым слоем нашей духовности. Сколько дыр уже проделано в нем производителями словесной отравы. Тонок он уже да нельзя, но все еще он с нами. Не будь этого слоя, люди давно бы задохнулись в свинстве, в крови, в мерзостях и злобе, во всем, что рождается бездуховностью. И уже задыхаются, уже гибнут, но жива еще Россия. В сущности, Пушкин и как символ, как знамение Божие, и как реальное литературно-эстетическое явление есть генетическая сердцевина русского слова, его вечное зерно, собственно, глагол. Ведь когда мы произносим его имя, мы подсознательно подразумеваем существование нашей отечественной словесности как целого и цельного мира во всем многообразии, многозвучии и многоцвете всех ее слоев, течений, направлений, школ, имен. Древо русского слова. Корни его — древнерусская словесность, где и слово о полку Игореве, и слово о законе благодати Иллариона, и первый перевод Библии на церковный язык наших предков. Там же былины, сказания, сказки, предания, духовные стихи, дошедшие до нас из тех времен песни народа. И переход корня в ствол, литература 17-18 веков. Ствол — Пушкин, затем его сильные ветви. Ветки, веточки, вплоть до едва пробрызнувших юных побегов, новых плодов, новых цветов и еще совсем слабых завязей. И во всем этом тоже он. В каждой прожилке плодоносной крови слышится звучание пушкинского голоса, дыхание пушкинской души. Точно так же, как предзнаменование пушкинской антично-русской гармонии слышится в глубинах древних корней, в молении Даниила Заточника, в повести о горе злосчастии. Только вчитайтесь, вслушайтесь, вживитесь вот в эти звенящие славянской болью, лучащиеся православным светом строки. Что змеи льва среди четвероногих, и что лютые змеи среди ползающих по земле? Всех тех злее злая жена. Нет на земле ничего лютее женской злобы. О, злое, острое оружие дьявола, стрела, летящая с ядом. Или в эти. Вот почему взываю к тебе, одержим нищетою. Помилуй меня, потомок великого князя Владимира, да не всплачусь, рыдая, как Адам, о рае. Пусти тучу на землю у божества моего. Разве в них не слышится Пушкин? А что за авангардист, что за любитель ассонансных и корневых рифм выдал в начале XIX века такое, например, лихое созвучие? Полбой, полный, сказки о попе и балде, или как в песнях о Стеньке Разине. Возьми себе шубу, да не было б шуму. Все, что вы новые революционеры от поэзии объявляете своим супермодерновым открытием, им было уже сказано, создано, спето, написано задолго до рождения ваших прадедов. Или же было предугадано, предначертано, предчувствовано. И эти пророческие предчувствия Пушкина воплотились в стиховую ядь, зазвучав на страницах книги Красова, в голосе вечно звавшего к молчанию и никогда не молчавшего Тютчева, в музыке волшебства, сотворенного светом. Во всей кроне древа нашей словесности, словно каждый из его потомков духовных, преемников по цеху задорному, как в Онегине, названо «Содружество поэтов», стремился и стремится, даже и сам того не сознавая порой, высказать нечто, что мог бы сказать Александр Сергеевич, живя он в более позднее, в новое время. Предчувствие, предзнаменование пушкинские звенели на устах Блока, слагавшего сюиту на поле Куликовом. Горчайшим ядом самопознания сгущались в черном человеке, златовласого рязанского уроженца, проблескивали в плоско-вязких джунглях столбцов Заболоцкого, становились тепчайшим настоем русской неунывности и веселой несгибаемости в последнем отечественном эпосе, в Теркине Твардовского. Да у любого сколько-нибудь по-настоящему одаренного русского поэта былых и наших дней в самых лучших его строках слышится, нет, совсем не в подражании Пушкину, но ноты той гармонии, что была им рождена и стала космосом русского слова. Она стала незримой частицей холодного воздуха седых славянских земель, сохранилась в нем, не сгинула чудом ни в давних огневых, порогневых и в новых радиоактивных бурях и грозах, и как высший дар вошла в сердце, в жизнь, в голос многих из тех, кто отдал свою судьбу делу, которое не зря же сами они больше всерьез, чем шутку, зовут безнадежным, стало словом. Вот почему в кроне этого древа нет лишних ветвей победы. Любая ветвь плодоносит и поныне, и Некрасов, и Апухтин, и августейший Константин Романов, и Случевский, и Клюев, и Ахматова, и изгнанники Иван Елагин, и Арсений Несмелов. Нам они нужны все. Они и впрямь живут сегодня для нас одним миром, единым древом русского слова. Боец Красной Армии Николай Тихонов не мешает своими блистательными «Брагой и Ордой» горестным стихам недавно возвращенного нам Ивана Савина, певца белых офицеров. И вроде бы в одном стане бывшие, но не терпевшие друг друга при жизни, мирно уживаются, соседствуют жемчужинами своих стихов в одной и той же антологии Дмитрий Мережковский и Иван Бунин. Бунин, любимейший мной из всех поэтов XX века. Его волшебство ближе всех моему сердцу. Оно из Лукоморья, из Святогорья, из Пушкиногорья. Его думы, порой очень мучительные, пришли к нам ростками пушкинского древа. Вот одна из этих дум. Достойны ли мы своих наследий? Это самая пушкинская строка во всем его творчестве, хотя бы потому, что у Александра Сергеевича и в стихах, и в прозе, и в дневниках, и в письмах можно было услышать множество начальных раскатов той грозовой тревоги, что меньше чем через век охватило многих русских творцов словесности и была выражена Иваном Буниным, наиболее просто, чеканно и неумолимо. Достойны ли мы своих наследий? Вспомним хотя бы это. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Пушкин не мог не видеть, что век железной своей деляческой поступью и гвалтом торгашеской суетливости уже заглушает музыку русской духовности у многих современных ему россиян, заставляет забывать о том, какой земле они принадлежат, что и продажные чиновники, и барзописцы, унюхивающие ветры из Парижа и Ватикана с большей жаждой, чем из валдайских сел и общиной пустыни, и племя ростовщиков и корчмарей, все они одним кагалом отбивают у потомков Минина и Пожарского память рода, чувство сыновней привязанности к своей земле. Но то, что лишь начинало тревожить гения сия Руси в начале века, стало неотвязной тревогой для наследников его пера в начале века XX, предощущением близкой кровавой грозы, в которой русских людей будут заставлять забывать даже имя их родины, обрубать все, что связывает их с их духовным наследием. Когда преступной будет объявлена самодума над тем, достойны ли мы своих наследий. Сегодня же этот вопрос стал, без сомнения, самым мучительным для любого, кто не забыл о своей принадлежности к стране крупнейшего славянского народа и к языку ее. Именно о принадлежности.